Студия «Медиакнига» представляет. Антон Калабин. Требуется харизматичный руководитель в поисках эффективной системы управления. Читает автор. Звукорежиссер Станислав Щепунов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании медиакнига.ру. Предисловие. На одной из встреч бизнес-тренеров бурно обсуждался вопрос, практически вечный для сферы делового образования. Чего же хотят владельцы организаций от бизнес-тренеров? Вдруг один из участников, подводя итоги обсуждения, сказал: «Я знаю, что нам, владельцам, нужно». Все удивленно посмотрели на него. То, что этот человек тренер, знали все. А вот что среди тренеров оказался владелец бизнеса, причем не тренингового, было удивительно. Конечно, к мнению с той стороны баррикад мы не могли не прислушаться. Этого человека звали Антон Калабин. Уже потом я вспомнила его интервью о компании «Камео», которая стала финалистом конкурса «Бизнес-прорыв» в 2003 году. Оказалось, что Антон не только владелец большого бизнеса, не только тренер, увлекавшийся в тот момент техниками дыхания по Багрунову, но еще и руководитель школы харизматических лидеров и автор тематической рассылки в интернете. Из всех этих разных и в то же время однонаправленных на развитие, на рост, на совершенствование увлечений получилась вот эта книга. Сначала автор напоминает простые и необходимые для понимания изложенные в книге теории исторические факты, причем очень интересные и неожиданные, вроде истории с ярлыками на текстильных фабриках Новоходоносора. Затем начинает размеренный диалог с читателем о бизнесе и о жизни. Некоторые истинные советы, секреты и открытия извлечены автором из умных книжек, на которые он не забывает ссылаться, умных голов умных людей, благодарности которым автор не забывает приносить, из университетского курса по управлению. Они переосмыслены и соотнесены с собственной практикой. И вот здесь главное, чем эта книга интересна читателю. Это, если можно так сказать, управленческие секреты самого автора. Он не стесняется, не боится в качестве кейсов использовать свой управленческий опыт. Фирма «Камео» является одним из главных действующих лиц книги, а также свой опыт в качестве консультанта. И в этом заключается огромная ценность. Мало кто из консультантов, пишущих книги, имеет опыт владельца. И мало кто из людей, пишущих книги о бизнесе, может с полным правом сказать: «Я делал вот так, потом оказалось, что это неэффективно. Я попробовал по-другому, у меня получилось. Делай, как я». В своих рассказах и советах автор честен и сохраняет необходимую самоиронию. Лучше сначала дать сотрудникам выработать некоторый оптимальный алгоритм, а уже потом его зафиксировать в виде инструкции. Хотя можно и не фиксировать. Мне, например, обычно лень, пишет Антон. Автор не пытается пасти народы, а скорее стремится мыслить вслух. Это не учение, которое всесильно и потому верно, это диалог с понимающим читателем. И не случайно время от времени появляются реплики мистера Икс, задающего провокационные вопросы, или же соглашающегося, ехидничающего или восхищающегося, реплики, на которые обязательно следует адекватный ответ. Такая диалоговость порождает иллюзию прямого разговора. И очень хотелось иногда остановить автора и спросить: «Поясните поподробнее, объясните на примере». А временами легкий непринужденный диалог с воображаемым читателем, комментарии мистера Икс и шутки автора напоминали лучшие книжки Владимира Леви. Случайно ли? Разве немножечко не про искусство быть собой и эта книжка? Для меня, как для человека, работающего в организации, которая занимается тренингами и консультированием, было очень интересно узнать взгляд Антона на многое. От отношений поставщиков и клиентов до размышлений об особенностях мотивации, от разницы между задачей и проблемой до разницы между бюрократической и харизматической системами управления. Мне, как пиарщику, было очень интересно читать буквально подробную инструкцию по созданию харизматического лидера. Вот уж точно, инструкция — это конструкция. Весомо, наглядно, зримо, с примерами и шутками. Она дает возможность оценить и свой опыт, и опыт коллег, и по-новому взглянуть на обычную деятельность. В этом ценность книги для людей, которые читают о бизнес-организациях много самой разнообразной литературы. Она призывает еще раз задуматься о том, что уже давно казалось очевидным. Попробовать поспорить с автором, заочно ли, очно ли, и родить свою истину или новую технологию. Мне, как человеку, работающему в сфере бизнес-обучения, греет душу то, что часть книги «Владельцы бизнеса» посвящена обучению. И радостно от того, что наши взгляды совпадают в подходе к обучению как к очень важной составляющей успеха человека и компании в целом. Люди, проходящие тренинги и ведущие тренинги, знают, что одним из важных результатов любого обучения является систематизация уже имеющихся знаний. Возможность сказать самому себе: «О, я же правильно делаю!» И некоторые заметки на полях, над которыми надо подумать. К Книга Антона Калабина с ехидными вопросиками мистера Икс, с примерами из жизни компании «Камео» и из жизни других компаний, с историческими аналогиями, отличная возможность самообучения и самокоррекции. Причем автор явно прогнозировал, если не программировал, такое восприятие. Местами книга даже похожа на тренинговую рабочую тетрадь. В ней оставлены строчки для записи ответов и размышлений. Эту тренинговую тетрадь есть смысл заполнить, есть смысл отметить на полях все то, о чем уже подумал автор, и, может быть, дать ему материал для новой книги. А может быть, помочь скорректировать или улучшить эту. Потому что нет предела совершенству, и настоящий харизматический лидер всегда старается расти и совершенствоваться. Не так ли? На странице 140 автор пишет, что до этой страницы, как он предполагает, читатели дойдут где-то в полпервого ночи. Когда я читала, я посмотрела на часы. Действительно, было полпервого. Ох уж эти мне харизматические лидеры. Гаврилова Ольга, пиар-директор консалтинговой группы СЭП.